Наших противников действительно было семеро. Они подошли единой группой, уже переодевшись в спортивную форму и держась своеобразным строем. Перепутать их со зрителями было невозможно, и незнакомых лиц среди них практически не было. Я только самого Дерхаша Даяниш, двоюродного брата нашего одногруппника, не знал прежде лично, а с остальными уже сталкивался на факультативных спаррингах. Читания Михта, дочь ректора, Герат Наараджа и даже обиженный мной на одном из первых спаррингов пятикурсник Каспадиа, все сильнейшие студенты были здесь. И, разумеется, все семеро были магами шестого ранга. Команда, негромко поинтересовался я, ладно, Наараджа и Каспадиа, но чтобы один представитель великого клана пошел под командование представителя другого великого клана, я как-то не так до сих пор себе это представлял. Нет, это не его команда, также негромко ответил Аргус, не полностью, во всяком случае. Видимо, Даяниш сделал ставку на сильнейших, зря, согласен, сыгранной командой, пусть даже там были бы маги послабее, шансов загонять нас с Аргусом у них было бы больше. Просто потому, что численное преимущество еще надо суметь реализовать. Индивидуальное мастерство решает в поединке один на один, но никак не в групповых боях. Не настолько велика разница в подготовке старшекурсников, а грубой силой ни один из них наши щиты не пробьет. Что ж, нам же проще, хмыкнул я. Аргус лишь улыбнулся краешком губ и продолжил всматриваться в наших противников. Высокомерия в нем нет, это радует. Я тоже оценивал их внимательно, и пока не видел ничего особенного. Да, пластика и мягкость движений в той или иной мере присутствуют у всех, но для тренированных будущих боевиков это нормально. Холодного оружия на виду нет ни у кого, артефактов тоже не видно. Противники зашли, наконец, в круг площадки и выстроились в линию напротив нас. Две девчонки по бокам строя, одна с высоким длинным хвостом, вторая заколотой на голове косой, и пять парней, Даяниш в центре как лидер, видимо, справа от него Каспадиа и Наараджа, эти напряжены и прям-таки напружинены, словно готовы в любой момент сорваться с места, двое парней слева от лидера наоборот внешне расслаблены и чуть ли не вальяжны, но их выдает взгляд, такой же сосредоточенный, как и у остальных, никто здесь нас за простых противников не считает, что у них, что у нас за спиной до края арены оставалось метров по 15. Наставник Тухипа вышел за пределы площадки. «Готовы?» – прогремел на весь полигон его голос. Даяниш подал магический импульс, и в стационарные щиты арены сомкнулись вокруг нас, образовав сплошной купол. «Готовы?» – ответил он. «Бой!» Глава 20. Мы с Аргусом рванули с места мгновенно. Я влево и вперед, Аргус – вправо и вперед. Мы оба заранее, разумеется, напитали ноги силой, так что скорость с места развили завидную. Веер серпов от команды Даяниш долетел до места нашего старта, когда мы уже были довольно далеко оттуда. Каспадиа и Наараджа одновременно с нами бросились в центр, по прямой. То ли клин между нами вбить хотели, то ли еще что, но действия их были откровенно не согласованы. Сразу видно, что они не из одной команды. Бежали они бы рядом, смогли бы прикрыть друг друга щитами. А так Каспадиа оказался чуть медленнее, и уже через секунду оказался в 2 метрах позади от Наараджи. Редкий подарок для нас, которым грех не воспользоваться. Мы с Аргусом так и держались метрах в 15 от купола арены, но преодолели уже больше трети расстояния до противников. И бегущие нам навстречу парни еще метров на 10 сократили дистанцию. В итоге видеть одновременно нас с Аргусом они уже не могли. Я на ходу, с 2 рук метнул в бегущих навстречу парней серпы. Простейшие, самые быстрые, какие знал. Мне их щиты сейчас некогда пробивать, да и не нужно, на самом деле. Это командный бой. Оба противника тут же поставили щиты против моей атаки. Плоские, потому что это быстрее всего. И, чуть повернув голову в мою сторону, не заметили, что Аргус долей секунды позже меня тоже отправил в них волну серпов. Справа, заорал Даяниш. Поздно. Повернуть головы Каспадиа и Наараджа успели, а вот отразить атаку Аргуса уже нет. Точнее, Каспадиа попытался было что-то изобразить, но его даже не успевший толком сформироваться щит разлетелся вдребезги под серпами Аргуса. Защитные артефакты Наараджа и Каспадиа полыхнули на всю арену, отражая атаку Аргуса. -2. В стане противника, тем временем, произошли перестановки. Даяниш вышел на 5 шагов вперед, девчонки разошлись в стороны метров на 10, а оставшиеся 2 парня оттянулись назад. практически правильный ромб получился. Мы с Аргусом практически синхронно выбрали своими следующими целями девчонок. Очень уж соблазнительно они оторвались от остальных. Сейчас соседи их своими щитами не прикроют. Однако это, как выяснилось, был обманный маневр. Девчонки увидели наши волны серпов и взвелись в воздух. Читание Михта взлетело метра на три, вторая девчонка, чуть пониже. Но им этого хватило, чтобы пропустить под собой несколько волн наших серпов. И атаковать сверху, конечно. Теперь уже мы с Аргусом ставили щиты один за другим. Не только девчонки, оставшаяся команда тоже поливала нас атаками. На самом деле, я не видел, что делает Аргус. Но ситуация простейшая, так что, уверен, мы сейчас смотримся как зеркальные отражения друг друга. Девчонки приземлились и словно бы взяли микропаузу, чтобы перевести дух. В этот момент Аргус рявкнул. Сейчас, это была одна из наших заготовок. Он поставил щит в 3 метрах от себя и рванул вперед. А я сделал то же самое в 3 метрах над собой и прыгнул вверх. Прокатило. Мы раздергали их внимание, внезапно начав делать совершенно разные действия. Одна волна серпов прошла у меня под ногами, одна врезалась в мой щит, одна аж над головой просвистела. Думаю, и по Аргусу атаковали в том числе и вверх. Следующим шагом мы поменялись местами. Аргус взлетел вверх, а я приземлился и рванул к выставленному далеко впереди щиту. На следующий такт противники уже сориентировались, и атаки полетели правильно. Вверх ко мне и по земле к Аргусу. Вот только мы этот темп уже сломали, и оба сдвинулись на пару метров влево. Затем Аргус шагнул вперед, а я рванул по диагонали к читанию Михта. С моей стороны оказалась именно она, и, уже в полете, видя ее расширившиеся глаза, я задался вопросом, а как убить противника в рукопашной? Защитный артефакт внутри защитного радиуса не сработает, а брать ее в болевой захват и заставлять сдаться у меня попросту нет времени, она тут не одна осталась. Я долетел, сбил девчонку с ног и, пока мы катились по земле, услышал от нее, убита, сдаюсь, умница Михта, мало того, что сообразила вовремя, так еще и сказала сразу. Да, в реальной схватке она была бы уже мертва, но здесь мы не оговорили правила на этот случай, так что потянуть время для своих она вполне могла бы. Пока гасил инерцию кувырков, я прикрыл голову щитом, и туда даже что-то прилетело. Не знаю, не понял, что именно. Когда я глянул на противников, на ногах остались 3. Сам Даяниш, одна девчонка и один парень, и они уже сбились в кучу. А Аргус коршуном кружил вокруг них на расстоянии 10 метров. Они стояли спина к спине, каждый держал щитом свой сектор, но все внимание было направлено на Аргуса. Меня они вообще в расчет не берут, зря. Парой жестов я сплел один единственный крошечный серп и с колена отправил его практически параллельно земле. Следом полетели 2 обычные волны серпов на уровне груди головы. Еще и с уклоном вверх я эти волны послал. Стоявшая в полоборота ко мне девчонка вскинулась, увидев атаку, и инстинктивно дернула свой щит вверх. Эх ты, мелочь пушистая. Я думал, моему крошечному серпу придется пробивать ее щит, и потому напитал его от души, но по факту он попросту проскользнул под ее щитом. Защитный артефакт на ней ярко полыхнул. Девчонка тут же погасила свой щит и села на песок, как проигравшая. Улучит момент, чтобы не помешать никому, поползет в сторону купола арены. Напарник Даяниш удивленно дернул головой в сторону вспышки от девчонки. И, видимо, заодно и руками дернул. Щель между его щитом и щитом Даяниш даже я увидел. Достав девчонку, я тут же отправил им в спины свои серпы. Но Аргус меня опередил. В ту самую щель между щитами влетела его атака, и сразу полыхнули защитные артефакты обоих парней. Мои серпы просто добавили яркости сиянию их защиты. Да, совсем дети. Как-то мне этот бой представлялся более сложным. Позорище. Сокрушенно покачал головой наставник Тухипа, когда опустились стационарные щиты. И это, мои лучшие выпускники. Да они ж вас как щенков разделали. Аргус тихонько хмыкнул и, встретив мой взгляд, кивнул в сторону. Пока наставник устраивал разнос старшекурсникам, мы отошли в сторонку и хлопнули друг друга по плечам. «Спасибо, брат», — широко улыбнулся Аргус. «Красиво мы их, а? Даже слишком легко», — улыбнулся в ответ я. «В следующий раз бери сыгранные команды в противники». «Да как скажешь, только больше они против нас не выйдут». «Спорим, выйдут», — усмехнулся я. «Не сейчас, так через месяц, и уже мы будем стоять спина к спине, если они грамотно тактику выберут. Аргус, им нужен этот реванш, ну или хотя бы достойный бой, а то правда как новички слились. Возможно, неопределенно качнул головой он. К нам, тем временем, начали подходить зрители. Скорее, конечно, к Аргусу. Ко мне еще ни разу за все время факультативных спаррингов никто не подходил, а тут на тебе, повалили потоком. Поздравляю, отлично выступили. Парни, уважуха, круто вы их сделали. Гении есть гении, молодцы, так им, меньше зазнаваться будут. Голоса доносились со всех сторон. Люди подходили, приветственно кивали, бросали буквально одну-две одобрительные реплики, и тут же уступали место следующим. Аргус, я тебя люблю. Настоящие мужчины. Шахар, ты, мой герой. О, вот и девочки подтянулись. Я бросил взгляд на напарника. Аргус стоял с довольной полуулыбкой и только кивал в ответ на поздравления и всевозможные выкрики. Он явно привык быть в центре внимания, и оно его не напрягало. Ладно, попробую скопировать его выражение лица. И да, мне тоже надо привыкать. Еще вчера незнакомые красотки, которые хотели со мной познакомиться, наглядно показали, что мне это пригодится. Гений же, чтоб его, закончилась моя спокойная жизнь, похоже. И как же хорошо, что я в академии теперь могу появляться крайне редко. После спарринга я направился прямиком в кабинет ректора. Прежде я еще колебался, раздумывая над ее предложением проводить регулярные спарринги со старшекурсниками. С одной стороны, было лень, а с другой, как ни крути, это тоже знакомство и связи, причем с самыми сильными родами и кланами страны, и заняло бы это на порядок меньше времени, чем полноценная учеба в академии. Но разговор с Аргусом подвел черту. Мне снова нужно в свободные земли, и никакие обязательства, которые будут держать меня в столице, в эти планы не впишутся. Господин Раджет, с улыбкой приветственно кивнула мне Рибера Михта и указала на кресло около своего стола. «Прошу». «Приветствую, госпожа Михта», — склонил голову я и занял предложенное место. «Слушаю вас внимательно. Я обдумал ваше щедрое предложение, не стал тянуть я, и вынужден с сожалением отказаться». Вот как, с нечитаемым выражением лица протянула ректор. «Позвольте уточнить причины, у меня банально нет времени», — вздохнул я, «и, боюсь, эта проблема в дальнейшем будет только усугубляться». Знакомо, понимающе улыбнулась ректор и хитро прищурилась. «Но...» «Чую, это не все. Так-то она уже к грани подошла, не принято среди аристократов выспрашивать причины тех или иных решений, особенно после того, как хотя бы одна уже озвучена. Однако тон у нее скорее дружеский был. Она не давила и явно не собиралась настаивать, просто давала понять, что ее отношение ко мне не изменилось после отказа, и она по-прежнему хочет со мной общаться. И я решил рискнуть. Ну интересно мне все же, почему она так в меня вцепилась? Я по-прежнему не понимаю ваших мотивов», с такой же лукавой улыбкой ответил я. «О, это просто», хмыкнула ректор. «Если уж совсем на чистоту, мне попросту любопытно. Я видела вас на турнире, я слежу за всеми вашими спаррингами. Даже так, вот уж не думал, что у меня есть настолько высокопоставленный зритель». «Да-да, не удивляйтесь», — ответила на мой невысказанный вопрос ректор. «Из моего кабинета как раз отлично видно полигон. У вас очень интересная манера боя, у вас очень нестандартный подход, у вас куча хитростей. И это я не говорю про сами полноцветные плетения. Я просто искала возможности дальше за вами наблюдать и, если захотите, общаться». Неожиданно. Причем и то, что именно она сказала, и то, насколько легко она подхватила открытый дружелюбный тон. После нескольких подряд попыток каких-то непонятных игр на полутонах я этого не ожидал, зато внезапно понял, что вот в этом она вся. Именно такой я увидел Рибиру Михта в самом начале, и она располагала к себе, в первую очередь, своей легкостью и контактностью, а потом что-то в ней изменилось. Я заинтересовал ее клан, и ее нагрузили какими-то задачами, очень похожи на то. Теперь же, судя по всему, клан послан, и передо мной вновь та Рибера Михта, с которой я когда-то познакомился, и, будем честны, она мне симпатична, просто как человек, да и хорошие отношения с магом 9-го ранга, опять же, мне не помешают. Она оказала мне в свое время неоценимую услугу, поставив на ноги Карима после ранения и комы, и никто не даст гарантии, что мне не придется повторить свою просьбу когда-нибудь для кого-то еще из моих людей. «Давайте так», — предложил я, — «я все равно приезжаю в Академию на тесты, и буду приезжать впредь. Я вам это обещал. Вот эти два дня тестирования, После занятий, я готов проводить на полигоне. Могу со старшекурсниками спарринговаться, могу с боевыми магами, если они у вас есть на примете, мне все равно. Я понимаю, что 2 дня в месяц – это маловато, поэтому на какую-либо официальную должность в академии даже не претендую. Я просто иду вам навстречу. Я сейчас очень неплохо поднимал ее личную репутацию. Думаю, ни для кого давно не секрет, что сближаться с кланом Михте я не спешу. Да, у нас были отдельные разовые контакты и дела, но дальше этого не пошло. И значит, мое участие в планах ректора – это ее личная победа. И на свою репутацию я тоже сработаю. Как ни крути, непобедимый маг низкого ранга, за спарринги с которым будут спорить между собой представители сильнейших родов и кланов, это тоже показатель. Небольшой кирпичик уже в мою личную копилку. Ну и те самые знакомства и связи у меня все-таки будут. Тоже неплохо. Рибера Михта на мгновение неверяще распахнула глаза, но быстро взяла себя в руки и широко улыбнулась. «Я запомню, господин Раджат», – многообещающе ответила она. «И, разумеется, я с радостью принимаю ваше предложение. 2 дня в месяц – это намного больше, чем ничего. Благодарю». После ухода наследника Раджат ректор еще какое-то время сидела в прострации, бездумно глядя на закрывшуюся дверь. Она просто поверить не могла. Он согласился. Без условий, ответных обещаний и еще чего-либо. Просто так, в ответ на ее откровенность. И получается, что Рибера с самого начала выбрала верный подход к мальчишке, не зря у них так хорошо отношения складывались, до тех пор, пока не вмешался глава клана Михта. По сути, это не Рус его высокомерием и нетерпеливостью все испортил. Нет, она никогда не скажет главе клана этого в глаза, но и следовать его указаниям в отношении древних магов она тоже больше не будет. Еще не хватало Лакштис Сиддхарт настроить против себя. Это не мелкий род и не микроклан, чтобы позволять себе подобные ошибки. Главное, что поняла Рибера Михта из этого широкого жеста наследника Раджат. С ним еще не все потеряно. Более того, конкретно с ней мальчишка готов общаться, как раньше, и дела вести, если придется. А вот клан Михта в целом он не жалует. Впрочем, плевать, глава клана свой шанс упустил, не будет у них древних тайн. А вот для себя Рибера Михта может почерпнуть из общения с наследником Раджат многое. От такого не отказываются. Еще бы девочку Пхаскара как-то приблизить к себе, и совсем отлично будет. С наследниками Лакшти и Сиддхарт даже пробовать бессмысленно, им даже очень сильный маг в отрыве от своего клана мало что способен предложить. А вот с Пхаскара попроще будет. Род слабенький, и сама девочка тоже пока ничем особым не отличилась. Рибера не стала бы одной из 6 сильнейших магов страны, если бы ее не гнала вперед жажда знаний. Именно любопытство было двигателем ее прогресса в юности, именно оно и сейчас первым поднимало голову при встречах с чужаками. Так, может, имеет смысл в кои-то веки отпустить себя? Одному чужаку так точно открытый любопытный маг куда больше по душе, чем опытная, битая жизнью тетка-ректор. Рибера хмыкнула про себя. Забавно будет, если именно с ними и начнется для нее вторая молодость. Глава 21. Официальное уведомление из имперской канцелярии о регистрации клана Раджат пришло через несколько дней, с утренней почтой. Собственно, я только его и ждал. Для очередной поездки в свободные земли уже было все готово. Люди выбраны, машины проверены и доработаны, припасы и экипировка собраны, все указания на период моего отсутствия розданы. Можно ехать хоть завтра. У меня осталось только одно незавершенное дело до отъезда. Поговорить с главой рода Махини. Я обещал прийти к нему первому с предложением о вступлении в мой клан. Теоретически это можно было бы сделать и после возвращения. Однако я не знаю, насколько застряну в свободных землях. На этот раз мы не в конкретную точку идем, а на поиски, которые могут затянуться. А известие об официальной регистрации моего клана разлетится по стране мигом. И если я затяну с предложением, Махини может обидеться. Не критично, конечно, потому что я все равно приду к нему первому, когда бы это ни случилось. Но зачем мне лишние сложности, если достаточно одной встречи, чтобы этого не было? Один день задержки в столице ни на что не повлияет. Зато потом у Махини будет масса времени, чтобы обдумать мое предложение спокойно. И к моему возвращению у них уже, скорее всего, будет готов ответ. Сплошная польза и мне, и им. Я нажал кнопку вызова секретаря. «Передайте нашему юристу», — попросил я, когда женщина заглянула в мой кабинет, чтобы подготовил мне папку с предварительным вариантом договора для рода Махини. Он поймет, о чем речь. Да, господин, кивнула секретарь. Когда за ней закрылась дверь, я поднял трубку телефона и набрал номер главы рода Махини. Махини назначил встречу в этот же день, вечером. Так что с утра завтра уже можно будет ехать в свободные земли. Времени до встречи было еще много, и я пошел искать Андану. Что-то я в последнее время мало внимания уделяю невесте. Спим-то мы обычно вместе, но это я не считаю, девчонкам только секса, как правило, недостаточно в отношениях. Андана у меня умница, конечно, занятая и терпеливая, но если есть возможность провести вместе полдня, почему бы и нет? К тому же, это отличный повод прогуляться по будущему клановому кварталу и наглядно оценить ее работу. Я не любитель контролировать людей, если уж поручил дело, то считаю, что человек справится. Максимум, приглядываю за ним иногда. А вот одобрения от меня обычно не дождешься. Меня еще в прошлом мире отец тыкал в это носом. Нельзя так с людьми. Хороший руководитель должен видеть и ценить успехи подчиненных. И уж тем более, это нужно молодой девчонке, впервые допущенной к серьезным делам. Совмещу приятное с полезным. Андана очень обрадовалась предложению прогуляться вдвоем и собралась буквально минут за 15. Она сменила домашние сари на легкий короткий сарафан на тонких лямочках и распустила волосы. Знает, чертовка, что мне нравится. Мы вышли за ворота и неторопливо двинулись по улице. Андана попыталась было привычно взять меня за локоть, но я привлек ее к себе за талию. Так, в обнимку, мы и двинулись вперед. Невеста сначала стеснялась и всячески прятала взгляд, но потом, видимо, сообразила. Здесь уже практически нет чужих. Все участки выкуплены, большая часть их бывших владельцев переехала. Осталось всего несколько домов с жильцами, и они находятся в другом конце нашего квартала. Когда Андана расслабилась и тоже обняла меня за пояс, гулять стало значительно приятнее. Она еще и провоцировать начала, то прижимаясь ко мне покрепче на мгновение, то легонько кусая за плечо, то дотягиваясь теплыми губами до уха. «Милая, у нас вся ночь впереди», — в какой-то момент хмыкнул я. «Но если ты настаиваешь...» Андана задумчиво прищурила хитрые глазищи, но потом не выдержала и рассмеялась. «Нет уж, ночь — это ночь. А когда ты еще меня на прогулку позовешь?» «Я постараюсь делать это почаще», — улыбнулся в ответ я. «Договорились», — кивнула она. «А пока смотри, мы как раз дошли до перекрестка. Прямо уже виден был пост наших гвардейцев, наши земли заканчивались на следующем квадрате. Мы пока не можем перекрыть здесь движение», — пояснила Андана. «Карим поставил своих людей, но сейчас они скорее декоративную функцию выполняют. Просто предупреждают прохожих, что это частные земли. Многие добровольно идут в обход или уточняют у них дорогу до нужного им места. Явно ведь на нашей земле ничего интересного для посторонних нет. Пока, уточнил я, мы уже отправили запрос в градостроительную комиссию на объединение всех участков в один, ответила Андана. Это стандартная процедура, объединят, никуда не денутся. И вот после этого мы сможем огородить весь периметр и перекрыть сквозной проход через наши земли. Умница, улыбнулся я. Очень рад, что именно тебе я поручил это дело. Спасибо, расцвела Андана. А вот тут, смотри какой милый фонтанчик. Она указала на ближайший к перекрестку участок. Забор у него состоял из фигурных металлических прутьев, так что он был полностью прозрачным. И фонтан, и ухоженный небольшой сквер и правда смотрелись очень симпатично. Давай его оставим, попросила Андана. По плану все строения, кроме моего особняка, на территории кланового квартала подлежали сносу. Жилые дома тут понадобятся, но не такие и не в тех местах расположенные. Придется все строить практически с нуля. С другой стороны, хотя бы небольшой парк тоже нужен, и его вполне можно сделать именно в этой части квартала, почему нет? План застройки уже сделали, спросил я. В разработке, покачала головой Андана. И там есть несколько вариантов. Слишком много, чтобы нести их тебе на утверждение. Что ж, если впишется в план, оставляй, пожал плечами я. Хорошо. И есть еще одна интересная вещь. Пойдем, покажу. Андана увлекала меня вправо. Отлично, мы погуляли. Часа полтора лениво ходили по кварталу, как праздношатающиеся туристы, и рассматривали разные интересные штуки, которые сделали предыдущие хозяева участков. Мне особенно понравились крошечный веревочный парк для детей и трехметровая вышка около небольшого, но глубокого бассейна. Надо будет себе в клане такое сделать. На закате я вошел в гостиную, где уже ждал меня глава рода Махини. В руках у меня была толстенькая папка с предварительным договором. И это только договор конкретно с родом Махини, без талмуда общего кланового договора. Если главу рода Махини устроит мое предложение, запросит наш полный клановый договор отдельно. Раджат-джи приветственно улыбнулся Махини и сделал приглашающий жест в сторону второго кресла. «Вы все-таки с предложением?» «Да, Махини-джи», кивнул в ответ я. «К вам первому, как и обещал». Я устроился в кресле и положил папку на край чайного столика. «Прекрасно», потер руки Махини. «Я рад, и вдвойне рад именно сейчас». «Сейчас», с легким недоумением уточнил я. «А вас еще не завалили просьбами о вступлении в ваш клан?» хмыкнул Махини. «Нет, а должны были?» Махини неопределенно покачал головой. «Думаю, скоро начнут. Как только аристократы поймут, что император не будет одаривать родовыми землями всех подряд, так и ломанутся в кланы». Я нахмурился. Недооценил я важность новой касты, похоже, и сложности, связанные с дополнительным делением среди аристократов, тоже. «Я только предполагаю», Раджат-джи, с извиняющей улыбкой пояснил Махини. «Но мой прогноз не радужный. Посыл императора, в общем-то, читается в самом указе. Либо вы с нами, читай, станете имперскими аристократами, либо вы против нас. А быть против, будучи свободным родом, намного сложнее, нежели будучи кланом. Через пару десятилетий среди свободных родов останутся либо монстры вроде Лакшти, либо никому не нужные изгои. Нейтралы, возможно, тоже, но пока я слабо себе это представляю. А ведь Асан говорила мне то же самое. Немного другой ракурс был, но суть не изменилась. Да, есть минусы в моем происхождении, не вижу я общую картину так, как видят ее рожденные в древних родах Христа. И мой клан будет привлекателен, потому что он только формируется, уточнил я, в том числе, кивнул Махини. В отличие от сильных кланов, вам нужны люди, нужны деньги, да много чего нужно. Это мы с вами понимаем, что вы в любом случае поднимете свой клан, одни только ваши знания чего стоят. Но со стороны сейчас кажется, что вы будете куда менее разборчивы, чем древние устоявшиеся кланы. И даже мои отношения с императором никого не отпугнут, хмыкнул я. Чем же, удивился Махини, да хотя бы тем, что они есть. Император обещал мне защиту. Это не покровительство, конечно, но сотрудничество, бесспорно. Как раз наоборот, улыбнулся Махини. Именно эта история с защитой играет вам на руку. Настолько явное нежелание императора держать свое слово сейчас идет вам только в плюс. По-хорошему, еще после вашей стычки с Лакшти около резиденции Дамайти он должен был принять меры, хотя бы пальчиком Лакшти погрозить. Однако он сделал вид, что ничего не было, вы же выкрутились сами, без войны. Ну вот и чудненько. Интересный ракурс. Махини не в первый раз показывает мне ситуацию под другим углом, и мне уже давно просто любопытно, что он выдаст при новой встрече. Не разочаровал он меня и сейчас, причем это только вступление, судя по всему. Тогда никто ему слова не сказал, продолжил Махини, но напряглись многие, поверьте мне. Брось вы тогда хоть один намек на несдержанное слово, полыхнуть могло красиво. Однако вы промолчали, и аристократы подуспокоились. Но император, видимо, упустил из виду, что аристократы ничего не забывают. Именно поэтому на вручении вам клана его снисходительное неодобрение в ваш адрес сработало с точностью да наоборот. Вы себе вновь не позволили ни одного спорного слова, а он уже не в первый раз повел себя некрасиво по отношению к вам. Да плевать, за что он дал вам клан, он его дал. А выглядело это так, словно за свое же решение император обижается на вас. Я усмехнулся. Везучий я все-таки. Вспомни я об этой несчастной защите вовремя, и действительно, скорее всего, бросил бы пару намеков и смазал бы тем самым отличную картинку. Не факт, что так же, как Махини, восприняли расклад абсолютно все Ариста. Но Дхарматтара на приеме дал мне понять, что он императору не поверил. Теперь и Махини туда же. Значит, таких аристократов, как минимум, было немало. И это я еще про игроисп в ваш адрес не упоминаю, заметьте, добавил Махини. Его спецслужбы облажались, а обижается он на вас, детский сад. Честное слово, тоже спорный момент, как раз от него императору очень легко откреститься. Однако Махини прав, как дополнительные косвенные штрихи в общую картину игры сложатся изумительно. А теперь третий эпизод, помолчав пару секунд, сказал Махини. «Нападение на вас на ваших же родовых землях – это полноценная военная агрессия. Теперь император загнан в угол, ему придется реагировать. Если он и теперь ничего не сделает, его репутация рухнет. Прямое и открытое нарушение своего слова, да за куда меньшие роды топили в забвении. И статус правителя здесь – только отягчающие обстоятельства. Какие там имперские роды, ему трон бы удержать после такого. Вот тут я усомнился». Честно говоря, не слишком ли круто? Да, я верю, что настолько непримиримо настроенные аристократы в обществе будут, но их явно не будет большинство, а без этого ни о какой смене власти и речи не пойдет. Да и император уже не бездействует, показательную порку роду Каспадя он все-таки устроил. Мне этого показалось недостаточно, но формально, опять же, не придерешься. Другое дело, что недостаточным подобное наказание могло показаться не только мне. Думаете? «Перегибаю», — усмехнулся Махини. «Возможно, неопределенно покачал головой я. Раджа-джи, поймите меня правильно», — вздохнул он. «Я не говорю о действиях, я описываю общий настрой. А вот действия с таким настроем могут быть разными. В том числе и поэтому я считаю, что свободных родов останется минимальное количество. Настолько не доверять правителю своей страны и оставаться при этом в самом незащищенном статусе из всех возможных – это глупость. В кланы сейчас захотят вступить даже нейтралы. Просто на всякий случай. А вот это больше похоже на правду. Ладно, мы отвлеклись», – встряхнулся Махини. «Не знаю, как там у остальных, а я уже давно очень хочу в клан». Он широко улыбнулся и с ожиданием уставился на меня. «И у вас есть такая возможность, Махини-джи?» Улыбнулся я в ответ. «Структура клана у меня стандартная. Роды основателей клана и все остальные роды клана. Никаких других делений в клановой иерархии нет и не будет. Клановый налог един для всех родов клана. Совет клана формируется из представителей всех родов клана. Доступ ко всем службам клана и возможность участия своими людьми в их формировании – тоже». Махини слушал меня внимательно, но, похоже, я не с того начал. Надо как-то кратко суть донести сначала, а потом уже вдаваться в детали. «Если говорить в общем, — сказал я, — то я хочу видеть свой клан единым монолитным объединением, как говорили на моей настоящей родине, один за всех и все за одного. Достойное стремление», — медленно кивнул Махини. «Обязательные требования к роду кандидату есть, разве что мое хорошее отношение к нему», — хмыкнул я. «Ну а чем вы, Махини-джи? Я не подчиненных себе ищу, а соратников. Да, власть в клане я не отдам никому, равно как и право принимать окончательные решения в спорных случаях. Но, если вы хотите видеть во главе клана жесткого тирана, регулирующего каждый мелкий шаг клановцев, это не ко мне. Вы радуете меня все больше и больше, Раджа-джи», — вновь улыбнулся Махини. «Тогда позвольте пару вопросов, глава 22». Видно было, что Махини подготовился к этой встрече. Его вопросы были разнообразны и, в принципе, всеобъемлющи. За час он бегло прошелся по всем темам, которые так или иначе были актуальны для любого рода, который выбирал свое будущее. Зашла речь и о клановом квартале. «Клановый квартал на частных землях», — задумчиво покачал головой Махини, когда я изложил ему свое видение этой темы. «Как-то это ненадежно, не находите, Раджа-джи? Не лучше ли поставить клановый квартал на родовых землях, Махини-джи?» Едва заметно улыбнулся я. «У вас есть родовые земли в окрестностях столицы?» «Есть», — кивнул он. «И вы готовы предоставить их под клановый квартал?» Насмешливо приподнял брови я. Махини сначала инстинктивно вскинулся в возмущении, а потом сообразил. «Вот и я не готов», — хмыкнул я. «Родовые земли принадлежат роду. Я не собираюсь никого заставлять отдавать клану такие активы, но и сам я подобный вклад делать не намерен. Собственно, и невозможно заставить род их отдать. Всегда есть возможность выйти из клана, который ставит настолько неприемлемые условия». Я догадывался, конечно, на что именно Махини хотел намекнуть. Вот только в контексте общего посыла этот намек мне заранее не понравился, и потому я даже высказаться ему толком не дал. «Да, у меня есть возможность заиметь родовые земли в окрестностях столицы. Именно сейчас ситуация сложилась вообще уникальная. У меня есть право мести роду Каспадя, и после того, как их потрепал императорский род, я вполне смогу их добить даже своими невеликими силами, а потом, соответственно, забрать себе их родовые земли. В любой другой момент я этот куш не удержал бы, но сейчас на меня играют два фактора. Во-первых, Слово императора о защите моего рода от прямой военной агрессии по-прежнему действует и будет действовать еще 1,5 года, а отчуждение родовых земель происходит, если владеющий ими род не использует родовые земли 2 года, и передаются эти земли тому, кто владеет ими на момент истечения этих 2 лет, не без нюансов, но в основном процедура именно такая, то есть большую часть нужного срока на меня попросту не посмеют напасть. Каким бы недостаточным ни казалось мне наказание Каспадя, император все-таки вычистил почти всю верхушку этого рода, всех аристократов старше 30 лет, никому не захочется стать следующим. Во-вторых, кампания по возвращению свободных земель в лоно империи только началась. Туда и сейчас-то уже оттянуто много родовых и клановых сил, а через 1,5 года там, вполне вероятно, станет еще горячее. Как раз соседи очухаются и соберутся с силами, чтобы вмешаться в этот дележ. Сильнейшим аристократом страны будет не до меня, а с родами и кланами попроще я к тому времени уже справлюсь. Вот только я не хочу, чтобы к моим будущим родовым землям имел отношение кто-либо, даже намеком. Поэтому я и осек Махини сразу, как понял, к чему он клонит. Это мой план, мой риск и моя реализация. Как скажете, примирительно поднял руки Махини. Тогда вот еще что. И он вновь начал сыпать вопросами. Домой я вернулся уже за полночь с гудящей головой. Махини меня чуть ли не наизнанку вывернул, и это изначально дружественный род. С ужасом думаю о том, что будет на следующих переговорах, я ведь только родом Махини не ограничусь. С другой стороны, в нормальном варианте у подобных переговоров может быть хоть с 10 раундов. Это с Махини мы обсудили большую часть вопросов за один раз. Думаю, еще какие-то вопросы у него возникнут, конечно, но ничего принципиального больше не всплывет. А с другими родами я могу хоть несколько декад вести переговоры в неспешном ритме. Ладно, это дело будущего. На данном этапе мои дела в столице закончены, и меня вновь ждут свободные земли. Хорошие предложения? Спросил старейшина рода Махини, когда наследник Раджат ушел. Отличное. С энтузиазмом отозвался глава рода. И никаких подвохов? Недоверчиво нахмурился старейшина. Никаких этих ХМ, вступительных взносов? Никаких, покачал головой глава рода. Чужак прямолинейный, честен, и все предложения у него такие же. Он предлагает нам поучаствовать людьми в формировании новорожденных клановых служб. Но даже это просто предложение. Не хотим, можем не участвовать. Старейшина неверяще покачал головой. Похоже, он не был клановым в прошлой жизни, задумчиво продолжил глава рода, и просто не представляет, какой гадюшник можно развести в клане. Особенно когда ты, его глава. Старейшина понимающе усмехнулся. «Ну ты хоть юристам договор отдай», — сказал он. «Само собой», — кивнул глава рода. «Судя по твоему настрою, мы уже одной ногой в клане», — добродушно предположил старейшина. «Однозначно», — решительно кивнул глава рода. «И если юристы не найдут в договоре ничего криминального, через месяц будем в клане обеими ногами». «Резко ты», — неопределенно покачал головой старейшина. «А если наш чужак не найдет общего языка с главой клана?» «Да плевать», — равнодушно отмахнулся глава рода. «Козы рода — это на одно поколение, а сплоченный клан — на века, если не на тысячелетия. Да и задача у него какая-то своя, какое ему дело до клана?» Старейшина вновь неопределенно качнул головой. «И ты сам придержи свою натуру, старый интриган», — потребовал глава рода. «Никаких подковырок и тонких словесных ловушек, как ты любишь. Пока у нас есть шанс сделать этот клан фактически семьей, мы не будем играть в твои игры». «Ну ты уж совсем-то маразматиком меня не считай», — проворчал старейшина. «Думаешь, я не хочу надежное плечо братского рода рядом? Думаешь, не понимаю, что не строятся такие отношения на интригах и недомолвках?» «Ну и отлично», — расслабился глава рода. «Если все срастется, я буду спокоен за род. В клане во главе с вечными наши потомки точно не пропадут». На этот раз поход в свободные земли не был легкой прогулкой. Начиная с того, что нам пришлось сделать приличный крюк на юг, чтобы перейти границу в районе будущих земель клана Таджуан, и заканчивая тем, что машины нам пришлось оставить в пограничной крепости. У молодого клана была относительно слабая разведка, но не настолько, чтобы упустить из виду чужую автоколонну, нагло чешущую через их территорию. Мы и через границу проходили небольшими отрядами по 5-6 человек в разных местах. Наемников и прежде тут хватало, а уж теперь и подавно. Каждый отряд встретил один из наших диверсантов, Они были заранее засланы сюда для разведки, и они же провели все наши отряды через земли клана Таджуан. Судя по тому, что ни преследования, ни наблюдателей мы не обнаружили, провели действительно тихо. Сутки спустя, собравшись в единый кулак, немного отдохнув и убедившись, что мы никого не заинтересовали, мы двинулись вглубь свободных земель. Примерную точку на карте я вычислил давно, но то, что на карте выглядит как крохотное пятнышко, по факту обернется десятками квадратных километров предполагаемой зоны поисков. Где точка встречи? Поинтересовался я у Астарабади уже в пути. Мне, кстати, так и не удалось оставить его дома. Асан осталась за старшую в клане, теперь уже как полноценная аристократка. И я думал, что Астарабади, которого полстраны знала в качестве распорядителя аукциона и который, соответственно, имел немало полезных связей, стал бы идеальным дополнением. Но этот красавец уперся. «Пойду с тобой, и все тут». Подозреваю, ему было просто любопытно, что мы найдем и найдем ли вообще, и хотелось первым потрогать новые игрушки. Ну и сидеть безвылазно в городе он не любил, это тоже понятно. Я мог бы приказать, конечно. Однако я еще в прошлой жизни не раз убеждался, что люди лучше всего делают то, к чему тянутся сами. Заставить можно, но толку будет несколько меньше, чем хотелось бы. Да и будь ситуация в столице напряженной для нас, Астарабадий сам остался бы, он же не ребенок, который будет потакать своим хочушкам вопреки всему. А поскольку все было спокойно, пришлось брать хомяка с собой. Впрочем, он отличный командир, лишним он и тут не будет. Кроме него со мной поехал только Рам, остальные мои ближники остались в столице. В их службах сейчас самый разгар кадровых перестановок, им не до отлучек пока. Рам один наотрез отказался делить своих диверсантов на родовых и клановых, так что у него таких проблем попросту не было. «Километров 15 на юго-восток», — ответила Старабади. «К обеду дойдем». Я молча кивнул. Групп разведки у нас было две. Одна изучала земли клана Таджуан и искала незаметные проходы через них для основного отряда. Она уже свою задачу выполнила, и все люди оттуда присоединились к нам. А вторая группа собирала информацию на месте. Чем черт не шутит, может, нам сразу выдадут координаты очередной идеально круглой поляны диаметром в сотню метров. Именно к этой группе мы и шли. Мы топали по лесу уже не первый час, но местность вокруг практически не менялась. Все те же буйные заросли, которые мне так и хотелось назвать джунглями. Мощные деревья с густыми кронами, цепкий кустарник с широкими мясистыми листьями, переплетение лиан, образующие то тут, то там густую сетку, сплошной слой травы на жирной мягкой земле. «Слушай, а тут жизнь есть вообще?» — поинтересовался я у Астарабади. Он так и шел рядом со мной, то и дело поглядывая на свою руку, которая от запястья до локтя была увешана браслетами связи. Через границу связь не добивала, практически никакая, там очень мощный пояс блокировок стоял. На землях, занятых аристократами, тоже бывали варианты. Здесь же препятствий не было, мы уже даже от оставшейся группы разведки сигнал получили. «Есть, конечно», — хмыкнула Старабади. «А ты думал, наша разведка в количестве 5 человек леса прочесывать пошла?» Я бросил многозначительный взгляд на Астарабади. «И куда девается вся его вежливость в лесу?» «Извини, правильно понял меня ближник. Есть тут жизнь. В 50 километрах от предполагаемой аномалии стоит город. Ну как город-городок примерно на 20 тысяч жителей. Варанаси. До мировой магической войны это был вполне приличный имперский город с полумиллионным населением, а сейчас... Сам я там не был, но ребята говорили, руины. Что-то местные приспособили для жилья, что-то достроили из всякого мусора, но большую часть просто разграбили и бросили. Городок вырос на северном краю развалин прежнего города, по сути. Ну и контингент там соответствующий. Если захочешь бандитской романтики, можем зайти. Нет, спасибо, улыбнулся я. Вот только бандитов мне и не хватало для полного счастья. Для аристократов там довольно безопасно. Кстати, оживился Астарабади. Местные уже научены горьким опытом. Аристы так-то в одиночку сюда не ходят. Их отряды еще попробуй перебей. А если получилось, жди карательный рейд из империи. Было несколько случаев, когда такие бандитские городки гвардия ареста потом стирала с лица земли. Если тут погиб аристократ, никто не будет разбираться, кто конкретно виноват, просто зачистит все под ноль. И часто тут ареста бывают, неопределенно покачал головой Астарабади. Лично, наверное, не часто, но теневой бизнес тут приличный. Еще 200 лет назад это был процветающий регион, один из самых богатых в империи. Да, ему досталось во времена мировой магической войны, еще и соседи постарались хаоса добавить, но тут до сих пор есть, что взять. Одного металла на века вперед осталось. Самое ценное, вроде крупных городов и заводов уже растащили, но мелким мародерам и добычи попроще хватает. Плюс море. На побережье чуть ли не крупнейший на континенте беспошлинный анклав стоит, там обороты побольше, чем у наших портов. И до сих пор никто лапу не наложил, удивился я. Не получается, фыркнула Старабади. Там претендентов как минимум трое, включая нашу империю, и все друг другу подножки ставят. Да и всем нужно место, где можно, скажем так, серые товары сбывать. Официально страна такими вещами торговать не будет, ущерб репутации. А если неофициально, сам понимаешь. Ну да, все как всегда, люди не меняются, сколько бы эпох ни прошло. Я другого не понимаю. Если всего 200 лет назад тут был чуть ли не центр страны, откуда вдруг взялись аномалии? Это же явно древние технологии. Может, даже и не моей эпохи, не было у нас такого уровня, а еще древние. Их что, тысячелетиями не замечали прямо у себя под ногами? Здесь же еще и чистые родовые камни периодически находят. Этого тоже никто не замечал прежде, до мировой войны, не верю. Тут что-то другое. И, чую, ответы надо искать внутри аномалий. К Шанкаре я не стал лезть с этим, и напрашиваться на совместные исследования найденного ею объекта тоже не стал. Найду себе аномалию, покопаюсь в ней основательно. Есть у меня подозрение, что мои вопросы – лишь верхушка айсберга. Глава 23. Как нет, удивился я. Ну вот так, развел руками командир разведгруппы. Ни о какой большой круглой поляне местные не знают. Про аномалию тем более. Мы дошли до точки сбора, и там нас уже ждали наши разведчики. Все пятеро. Гвардейцы расположились на отдых неподалеку. Лагерь не ставили, люди пока просто улеглись на землю, закинув рюкзаки под головы. Все, кто не ушел в караул, разумеется. А мы со Старабади сразу принялись расспрашивать лидера разведгруппы. Они могли ее пропустить? Спросил я. Могли, честно кивнул разведчик. Но очень вряд ли. Они же во многом охотой и собирательством живут. Городок, конечно, мелкий, но прокормить 20 тысяч жителей – задача непростая. Они весь лес в радиусе 50 километров давно прочесать должны были, и все равно еды не хватает. Еще бы, не зря же деревни обычно небольшие, даже на самых плодородных землях. А тут о выращивании чего-либо и речи не идет, как я понимаю. И кто их подкармливает? Полюбопытствовал я. Да все, кому не лень, хмыкнула Старабади. Если близко к нашим границам, значит, наши заклятые друзья, скорее всего. А поближе к тому же Непалу уже мы оборванцев кормим в обмен на кое-какую информацию или услуги. Логично. Не самые подготовленные кадры, конечно, зато предельно дешевые. А оперативная информация лишней не бывает, это я еще в прошлом мире усвоил. То есть аномалий тут нет, задумчиво протянул я. Точнее, нет того типа аномалии, которую мы искали изначально. Допускаю, что я хватаюсь за соломинку, но у меня нет никакого желания возвращаться домой, и разочарования нет, что характерно. Судя по всему, эта чуйка работает или даже собственно родовой камень, растворенный в моей крови. Тут есть что-то интересное, однозначно. Я, конечно, не рискну полагаться на голую интуицию в выборе направления, не настолько я хорош в этом. Однако Шанкару я слушал внимательно, и ее самый первый метод определения направления я прекрасно помню. Именно поэтому я притащил несколько магов третьего ранга сюда. Есть у меня и такие люди среди гвардейцев. Как маги в бою они практически бесполезны. В интенсивной перестрелке возможность отразить щитом одну единственную пулю из пистолета – это ерунда. Но бегать с автоматами наравне с неодаренными им никто не мешает. Если возьмут четвертый ранг однажды, перейдут на другую должность. «Разбивайте лагерь», – скомандовал я. «До завтрашнего утра остаемся здесь». «Принято», – кивнула Старабади. «И слабых магов ко мне», – добавил я. «Точка сбора была именно той, где по грубым прикидкам на карте могла располагаться неизвестная аномалия. Если бы я угадал с равным расстоянием между уже известными аномалиями, конечно, не угадал, это уже понятно. Впрочем, тут могли быть варианты. Три известные аномалии стояли строго на одной прямой, но две аномалии Шанкара располагались при этом очень близко друг к другу. Я их вообще взял как одну точку. Просто прямую линию дальше через них продолжил и отсчитал те же 200 километров, как до третьей известной аномалии. Все это вилами по воде, конечно, но и не проверить настолько очевидное предположение было глупо. Ну а вдруг, Астарабадди ушел командовать развертыванием лагеря, а ко мне подошли двое гвардейцев, магов третьего ранга. Оба молодые, им и тридцатника еще не было. Один из них бросался в глаза вихрастой челкой. Как бы коротко он ни стригся, волосы все равно курчавились, а одна прядь была длиной до бровей и задорно торчала в сторону, как маленький рог. Второй был наголобритый крепыш с круглыми любопытными глазами. «Так, ребята, — начал я, — мне нужны самые слабые плетения, какие вы знаете. Все равно, что это будет. Главное, вам нужно их сплести, но не активировать». «Здесь?» — спросил Бритый. «Оба или по очереди?» «Здесь?» — кивнул я. «По очереди». Бритый гвардеец кивнул и начал плести. Он явно старался вкладывать поменьше силы в магические нити, и поэтому они у него были совсем бледно-голубыми в магическом зрении. Когда он закончил и замешкался на мгновение, я двумя жестами активировал уже подготовленное плетение фиксатора и накинул на его конструкцию. Бледно-голубое плетение проявилось в физическом мире и неподвижно повисло в воздухе. Его теперь могли увидеть и неодаренные. Парни с интересом уставились на плетение, до сих пор просто глазами они никогда такого не видели. Обычно плетение вспыхивает на миг только в момент активации и тут же исчезает. А тут его рассмотреть можно в подробностях. «Шаг в сторону, и плети», — сказал я второму гвардейцу. Мою задумку они пока явно не поняли, но вопросов не задавали. Шагали туда, куда я указывал и послушно плели. Через полчаса у нас образовался полный круг диаметром 1.3 метра из видимых, висящих в воздухе слабых плетений. Моих фиксаторов хватит часов на 10 примерно, потом эта красота развеется. Но этого должно хватить. Если за 10 часов ничего не изменится, то придется придумывать что-то еще. Я обошел еще раз весь круг плетений, уже с накинутой на себя ментальной концентрацией. Я фиксировал перед внутренним взглядом картинку и отмечал точку, где именно это было. В следующий раз на этом месте я замечу даже малейшие отличия в расположении плетений. Если таковые будут, конечно. Когда мы закончили, на нас уже с интересом посматривал весь личный состав. «Что это?» – не выдержал Астарабадди. «Эксперимент», – хмыкнул я. «Если сработает, объясню». Астарабадди перекосило. «Это ж сколько ему теперь любопытством мучиться?» Он явно собирался расспрашивать дальше, но мой насмешливый взгляд отбил у него эту охоту. «Ну хоть скажи, как они в воздухе висят?» – вздохнул он. «Плетение фиксатор из моего мира», – коротко пояснил я и тут же провокационно улыбнулся. «Надо, надо, конечно», – возмутился Астарабадди. «А зачем?» Астарабадди едва заметно стушевался и судорожно начал подбирать ответ. «Ну точно хомяк. Сначала, надо, а зачем, да черт его знает. Чтоб было, учиться удобно», – наконец, выдал Астарабадди. «А схема тебя чем не устраивает?» – приподнял брови я. «Нет, так-то он прав. У нас именно для учебы плетение фиксатор использовалось. Ученик формировал плетение, а наставник накидывал фиксатор и указывал на ошибки в плетении. Это намного быстрее и эффективнее, чем учиться в одиночку по схемам. Правда, тут есть маленький нюанс. Наставники моего мира всегда понимали, как влияют те или иные ошибки на итоговый результат. Более-менее взрослые ученики тоже это понимали. Просто плетение фиксатор применялось, начиная с 5-го ранга. Его далеко не все юные маги могли сформировать, и, уж тем более, удержать наготове, пока плетут что-то другое. А так-то да, едва освоив фиксатор, большинство магов уходило на самостоятельную практику. Насколько отдельно взятый фиксатор действительно поможет учебе в этом мире, я пока не до конца понимаю. Надо пробовать, неопределенно покачал головой Астарабадди. Но мне кажется, так намного нагляднее и удобнее. Хорошо, сделаю тебе такой артефакт, кивнул я. Да вот прямо сейчас и сделаю, до вечера нам все равно здесь заняться нечем. «Спасибо, Шахар», – просиял Астарабадди. «Заготовки под артефакты я с собой взял из столицы. На всякий случай, я догадывался, что наши поиски могут затянуться, и свободные пару часов вечерком у костра, скорее всего, у меня будут. И как раз в этот момент можно будет заняться артефактами. Это целыми днями напролет изображать из себя конвейер сложно и муторно, а пару часов, в качестве ежедневной магической тренировки, самое то». Я и дома частенько так делал. До заката я сделал не только артефакт, который плетение фиксатора выдавал по требованию, но и еще несколько экспериментальных атакующих артефактов. Защитными артефактами, невидимостью и так далее. Весь мой отряд был укомплектован полностью, а вот магов пятого ранга у нас было мало. Неожиданность в виде атаки полноцветного пятого ранга, а по факту, как минимум, местного шестого, от магов четвертого точно станет неприятным сюрпризом для противника. Или даже магам третьего ранга стоит эти артефакты раздать. Уж от них такого подвоха точно никто ожидать не будет. Там всего-то и надо управляющий импульс подать в артефакт. Заряда, правда, хватит только на один раз, но и это немало, особенно если тактически грамотно использовать. Астарабадди тоже потребовал себе такую игрушку. Ну и все остальные маги бродили неподалеку, явно облизываясь на новые атакующие артефакты, но эти попросить не решились. В итоге я отдал всю связку Астарабадди. Пусть сам распределяет среди отряда, ему же боем командовать, если что. Знал бы, сам бы тебе пару сотен заготовок притащил, прокомментировал мой хомяк. Думаешь, мне не хватит своих запасов, хмыкнул я. Думаю, ты можешь эти штуки делать намного чаще, чем сейчас, насмешливо улыбнулся Астарабадди. Да хоть в машине по пути куда угодно. Вот почему ты не занялся этим, пока мы в Лакхна уехали, весь день же скучно было на дорогу пялиться. Я расхохотался. Вот же наглый хомяк, а я тебе робот, что ли? Фыркнул я. Или без моих артефактов вы воевать не можете? Защиту я вам сделал, всем в роду, заметь, чуть не сдох, но сделал. А дальше, сами. Астарабадди только вздохнул. По большому счету, он прав, конечно. Я действительно могу делать намного больше артефактов, чем сейчас делаю. Да только превращать свою жизнь в бесконечный конвейер я тоже не готов. Такого ада врагу не пожелаю. При случае, под настроение, как сейчас, например, да, я много чего могу сделать. Но одними артефактами сыт не будешь, и рот вместе с кланом только на них поднять не получится. Поэтому и упор только на артефакты я делать не буду. Нормальная жизнь и свежая соображающая голова мне дороже. С последними лучами солнца я подошел к плетениям, висящим кругом в воздухе. Шанкара рассказывала, что около аномалии ее плетения дрейфовали, смещались к центру поляны. Прям заметно так и на коротком промежутке времени. Я не рассчитывал, что вдали от аномалии будет так же, но хотя бы минимальные изменения за несколько часов вполне могли быть. Правда, непонятно, на каком расстоянии. Может, мы слишком далеко даже для мизерных изменений. Именно поэтому я потребовал самые слабые плетения, какие знают самые слабые маги в моем роду. Среди военных просто не было магов ниже рангом. А тащить сюда ту же Риану, мага первого ранга, это перебор. Нечего тут делать городской девочке-студентке. Ориентируясь на свои контрольные точки, я прошелся вокруг плетений. Все изначальные картинки в своем сознании я воспроизводил легко, но даже так я в какой-то момент засомневался. Да, изменения были, но настолько мизерные и нелогичные, что легко было принять их за свою ошибку. Плетения сместились буквально на полпальца, меньше сантиметра, но почему-то не все, только треть примерно. Зато в одном и том же направлении, на юго-запад, ну хоть не в сторону города, и то радует. От нашего текущего лагеря бандитский городок располагался на юго-востоке. Правда, все равно аномалия должна была бы попасть в их ближайшие окрестности, которые они якобы наизусть знают. Ладно, других вариантов у меня все равно пока нет, надо проверить этот. Завтра двинемся в сторону смещения плетений. К обеду как раз пройдем пару десятков километров и повторим эту проверку с висящим в воздухе кругом. Следующим вечером дрейф круга плетений оказался куда более отчетливым. Честные пару сантиметров за 4 часа. Правда, направление оказалось не совсем верным. Нам надо градусов на 20 западнее брать, похоже. На третий день длину перехода я назначил всего в десяток километров. Если мы приближаемся к аномалии, то как бы не проскочить, неохота потом кругами ходить или возвращаться. Найдем зону, где дрейф за час хорошо виден, можно будет изменить схему поиска, или просто лагерь поставить и делать из него короткие вылазки. В лесу Астарабадди по-прежнему держался возле меня, в центре походного строя. Мы не прошли и 2 километров, как на его руке завибрировал и засветился один из связанных браслетов, а секундой позже впереди раздался крик одного из бойцов авангарда. Тревога. Следом застучала одинокая автоматная очередь. Окружавшие меня гвардейцы на мгновение сбились с шага и тут же дружно нырнули вниз. Дежурная группа из 5 неодаренных и 2 магов 4-го ранга сбилась в кучу, закрылась магическими щитами и ломанулась вперед, на помощь бойцам авангарда. Я присел на одно колено, спиной к ближайшему дереву, чтобы перекрыть угрозу хотя бы с той стороны. Сомневаюсь, что на сильный отряд кто-то рискнул бы напасть только в лоб. Вполне возможно, мы уже окружены. К бою! Рявкнула Старобади. Глава 24. Впереди и немного справа по ходу нашего движения стучали автоматные очереди. Там же то и дело мелькали всполохи боевой магии. Правда, у меня сложилось стойкое ощущение, что магия применяется в основном с нашей стороны, или даже только с нашей, как бы ни странно это выглядело. Астарабадди растянулся на земле и непрерывно тыкал в кнопки на своих связанных браслетах. На нашем месте все было тихо. Бойцы расползлись в стороны и заняли позиции, явно нацеливаясь на круговую оборону, но сюда враг не спешил. Через минуту вперед ушла еще одна группа. Автоматный огонь стал чаще, вспышки магии начали довольно бодро от нас удаляться. Астарабадди тихо матернулся и вновь разразился серией быстрых команд через связанные браслеты. Да, я бы тоже на его месте подумал, что нас пытаются разделить. Но нет, похоже, все было именно так, как выглядело. Противник разинул рот на кусок, который оказался ему явно не по зубам, и теперь наши бойцы его давили в легкую. Еще через пару минут огонь стих, и к нам вернулся гонец. «Сопротивление подавлено», — тихо доложил он, плюхнувшись на пузо рядом со Старобади. Противник потерял 19 человек убитыми, до 30 ранеными и был обращен в бегство. В плен взято 2 живых. Полевой допрос начат. «Молодцы», — тихо ответила Старобади. «Первое впечатление о противнике — шваль». Практически сплюнул сквозь зубы докладчик. Один единственный маг, который сбежал первым, едва наши его щит пробили, остальные неодаренные. Подготовка минимальна, на уровне быков с городского дна. И какого ж они на нас полезли, удивился Астарабадди. А они нас и не видели, похоже. Наткнулись на пару авангарда и начали стрелять, не разбираясь. Идиоты. Боец молча кивнул. Астарабадди встал, осмотрелся и, выждав еще с десяток секунд, махнул рукой остальным. Бойцы начали потихоньку подниматься. Однако они все держали автоматы упертыми в плечи, и поверх прицела сканировали глазами лес. Спинами все гвардейцы стояли внутрь круга, в центре которого были мы со Старобади. Через пару минут к нам пришел еще один боец. «Дезертир с востока», — доложил он, остановившись рядом со Старобади. «Приняли наш авангард за облаву, которая шла по их головы. Хотели перебить пару ближайших поисковых отрядов и таким образом сбросить хвост. Это кого они так боялись?» — уточнила Старобади. «Сиддхарт. Нехило они так улепетывали. Земли, занятые великим кланом Сиддхарт, располагаются рядом с землями рода Лакшти, практически на границе с Непалом. Это больше 400 километров на восток отсюда. Нет, аристо мстительные, с этим я не спорю. Но гоняться за всяким сбродом по лесам всего континента они не станут. Найдут другой способ отплатить. Как минимум, жизни в нашей стране этим дезертирам точно не будет». Астарабадди, судя по всему, тоже прекрасно помнил карту с расположением территорий наших аристократов в приграничной полосе. «Да кому они нужны?» — фыркнул он. «Трусливые идиоты». Докладчик неопределенно покачал головой. «А почему дезертировали, кстати?» — поинтересовался Астарабадди. «Бои там начались. Они не смогли внятно ответить, кого с кем, но, похоже, все-таки иностранцы. Непал, что ли?» — нахмурился Астарабадди. «Рановато как-то». Докладчик лишь плечами пожал. «А я лишний раз порадовался, что не пошел в ту сторону. Конечно, не хотелось бы, чтобы та аномалия попала в руки другой страны. Однако если Джина Пхаскара действительно ее нашла, там союзники ее рода рядом. И Лакшти, и Сиддхарт военной мощью не обделены, не отдадут они такой куш соседям.